Люди добрые, на хлебушек ветерану эпицентра. Подайте ради всего сущего и единого. Но все его игнорировали, поэтому голос его становился все громче. Опять из этих, фыркнула Маргарита, покосившись на оборванца. Видела я одного такого, как он после трудового дня набухивался. Хлебушек, ага, как же, ну что ты, может, действительно человек нуждается, возразил я, и Марго иронично посмотрела мне в глаза. Ты реально думаешь, что ты им помогаешь? Очнись, Ваня, они гробят свое здоровье за твой счет, подайте ради единого и сущего, раздался голос бомжа прямо над ухом. Держи, и купи себе еды, а не выпивки, протянул я ему сотенную купюру. Бродяга затряс своими вонючими лохмотьями, и слеза скатилась по его заросшей щеке. Дай вам, ангел-хранитель здоровья, огромное спасибо. Он пошел дальше, напоследок кинув. И упаси вас, Махаон, от бед великих. Что как он узнал? Эй, постой, окликнул я его, пытаясь пройти между столпившихся пассажиров. Но бродяга уже затерялся в толпе. Как не хотел, не смог увидеть его засаленную темную макушку. Ты чего? Удивленно уставилась на меня Марго. Да я хотел ему еще дать денег, ответил я, безуспешно продолжая блуждать взглядом по толпе, в которой растворился странный мужик. Уж больно напомнил мне моего учителя магии. Зря ты так, но это твое дело, конечно, непонимающе посмотрела на меня Маргарита. Просто подкармливаешь эту братью, которая бухает и мрет в подворотнях словно мухи. А может, все и не так, возразил я. Ты ж не знаешь точно. Верно, задумалась Марго и тут же всмотрелась в светящуюся под потолком магическую полоску с красной точкой, символизирующим наш поезд. О, наша станция, давай к выходу. Мы кое-как пробились через толпу, тем более навстречу уже стали напирать заходящие в вагон. Наконец мы оказались на платформе. И всегда так? Спросил я у блондинки. Только в выходные, усмехнулась она и махнула рукой в сторону лестницы, которая терялась за потолком. Нам туда. Наконец мы вышли из подземки, затем пересекли оживленную проезжую часть по специальной белой разметке, которую я раньше видел несколько раз, и наконец я увидел впереди большую громадину в виде колеса с кабинками. Там были карусели и поменьше, но именно на самую большую мы и купили билеты. В кабинке на удивление было просторно. Колесо тронулось. Через большие стекла справа открывался вид на реку, которая, изгибаясь, терялась между высоких деревьев. Слева я увидел высокие дома с большим количеством этажей. Вот это громадины. По высоте похлеще любого дворца будет. Ничего удивительного, кисло улыбнулась Марго, замечая, как я внимательно рассматриваю эти высокие строения. Люди живут в этих бетонных коробках всю жизнь. А вот у меня частный дом и большая территория. Наверное, поэтому эти квартирки кажутся клетками. Я уже привыкла к простору. Отчасти она права. Как бы я ни восхищался масштабом зданий, тем, кто там проживал, я не завидовал. Ведь у многих жизнь так и проходит, в четырех стенах. Хотя, каждый по-своему счастлив, ответил я. Уверен, что многие из них счастливы больше, чем владельцы больших коттеджей или замков с поместьями. Да вы философ, Иван. Вот тут я с вами соглашусь. Удивленно улыбнулась Марго, и во взгляде ее промелькнула теплота и восхищение. Кстати, спасибо за то, что спасли меня. Это я про вчерашнюю прогулку, ну вы понимаете, враги были сильные. Я даже не успела ничего предпринять, представляете, удивлена, как вы быстро расправились с ними. Я был не один, улыбнулся я блондинке. Мне помогали, но орудовали луком вы потрясающе. Кстати, как вы себя чувствуете? Я видела, что вас ранили. Уже отлично. Спасибо, кивнул я, и наша кабинка дернулась, остановившись. Да чтоб вас всех разорвало. Еще одно свидание хотите мне испортить? Марго вскрикнула, когда я выхватил лук. Мы застряли почти в самой высокой точке, и я огляделся. Никого не вижу, ответил Лея, у которой в последнее время обострились разведывательные навыки. Нет, вижу. Вон там, внизу. Я активировал орлиный взор. Картинка передо мной увеличилась. Люди, гуляющие между крутящимися каруселями, несколько работников парка в серой одежде, и, ох ты ж, мать твою, уж его-то я точно не ожидал здесь увидеть. Он встретился со мной взглядом и как-то печально улыбнулся. Дорогие наши читатели, хотели бы деликатно напомнить, что лайки и подписки на авторов мотивируют продолжать цикл с той же скоростью, что была задана с его начала. Поверьте, от вас, на самом деле, зависит очень многое. Вы даете обратную связь, Рагнар активнее бьет врагов, Лия быстрее накапливает яд. Пал Палыч выпускает более смертоносные магмовые шары, а вы кайфуете от сюжета. Круговорот добра в цикле. Глава 4. Внизу стоял тот самый хранитель, который помог во время схватки на прогулочном катере. Все тоже белое одеяние, черный посох в руке. Что удивительно, и балахонистый меня тоже видел. Затем он вдруг исчез, а перед нами появилось сияющее облако, из которого вышагнул этот самый парень. Он даже не побледнел от перехода. Видно, сияющий камень, который был зажат у него в руке, помогал перемещаться, не черпая внутренние ресурсы. Хранитель 323 слегка ударил посохом, и Марго словно окаменела. В руках был лук, и я успел даже накинуть на тетиву стрелу. «Опусти оружие, Иван», он выставил ладонь в успокаивающем жесте. «Я здесь не для того, чтобы причинить тебе вред. Еще раз говорю, я на твоей стороне. Ты не ответил в прошлый раз, кто твой хозяин. Я готов был выстрелить в любой момент, и хранитель понимал это. И что ты сделал с девушкой? Поверь, ей ничего не угрожает. Всего лишь поставил на паузу. Он заметил непонимание на моем лице. Так в обители называют отключение человека от мира. Это ненадолго. Она тебе что, предмет, что ее нужно отключать?» Заиграл я желваками. «Твоей спутнице желательно не слышать нашу беседу», начал объяснять хранитель 323. «И дело не в том, что я ей не доверяю. За мной охотятся такие враги, что они могут воспользоваться ее памятью. Ну ты понимаешь, Марго достаточно сильный маг», ответил я, опуская лук. «Да, но лекарь», пожал плечами хранитель. «Против того, кто за мной идет, она беспомощна. А кто тебя преследует? Очередной любитель золотых монет?» Хранитель 323 горько усмехнулся. «Если бы. В общем, об этом я и хотел предупредить. Его зовут Палач. Тот, кто хочет убить тебя», добавил я с вопросительной интонацией. «Не просто прикончить. У него, так скажем, очень специфические методы поимки преступников. Работает он на обитель давно, и показал себя за это время во всей красе». «Что это значит?» Парень вздохнул и, что-то вспомнив, побледнел. «Сначала ловит, затем переносит в свою пыточную комнату. Ну и там, в общем, не сразу отрубает голову. Очередной псих. Получается, он в тебя и стрелял. Теперь картинка сложилась у меня в голове. Да, поставил метку, сукин сын», вновь горько усмехнулся хранитель 323, потирая живот. «Теперь он знает, где я нахожусь, но у нас есть еще время. Тогда ответь еще на один важный вопрос. Кто твой хозяин?» Напомнил я парню, на что тот шумно выдохнул. «Тот же, что и у тебя», иронично взглянул он мне в глаза. «У меня нет хозяев», вскипел я. «Я сам решаю, куда мне пойти и как поступить. Я тебя не собираюсь переубеждать в обратном». «В общем, он перекидывается в мире живых в горбатого старикашку, Дорн», воскликнул я. «Ну надо же, теперь понятно, почему этот парень помогает мне. Он его нанял». «Да, его вроде так зовут, и он полубог. Ну то есть очень сильный архимаг, я бы так сказал. Здесь он не очень силен, управляет своими слугами с помощью вот таких штуковин», похлопал хранитель пальцами по черному посоху, который будто прилип к его руке. «Этот артефакт дает мне преимущество. И да, я не могу от этой черной ерунды избавиться. Что я понял», начал перечислять я. «За твою голову хранители назначили большую награду, но у тебя есть преимущество в качестве этого камня. Ты можешь перемещаться в пространстве. К тому же посох, которым тебя привязал к себе Дорн, обладает некими свойствами». «Да, темной энергией», подтвердил парень. «Но я пока ее контролирую. Этот предмет из бездны», предположил я. «Да, но как ты это понял?» Удивился хранитель 323. «Мне о таких артефактах рассказывал Дорн. Решил я говорить на чистоту, раз работаем в одной команде. Хотя какая гарантия, что если он избавится от посоха, то поможет мне в опасной ситуации? Абсолютно никакой. Но от парня исходил свет, и он говорил прямо, а уж я разбирался в людях. Такие не предадут, когда повернешься к ним спиной. Так, он здесь». Хранитель 323 нахмурился. «Но пока не смотрит в нашу сторону. Мне надо уходить. Скажи ему, чтоб подождал минутку», услышал я Лею. «И предупреди о моем появлении, а то еще саданет от испуга. Мой питомец сейчас поможет тебе. Не пугайся», ответил я, и черный комок выскочил из пространственного убежища, тут же прыгнув в сторону парня. Тот дернулся, испуганно вскрикнув. «Видно, к паукам питает особую любовь». Питомица залезла ему за шиворот и начала копошиться. «Щекотно», — засмеялся парень. «А главное, эффективно», — ответил Лео, вылезая обратно. «Поразительно!» – воскликнул хранитель 323. «Она еще и разговаривает. Ага, и еще кусаюсь ядом». «Показать?» – Лео уставилась на него 10 черными глазами-бусинами, затем застрекотала, заметив бледность на лице парня. «Да шучу, ты нам еще пригодишься. Но если что, я слежу за тобой», – предупредила она. Парень кивнул, но в глазах его промелькнул вопрос. «И, что произошло? Я чувствую что-то липкое. Придется тебе с этим походить какое-то время», — ответила Лея. «Закрыла паутиной, пропитанной специальным ферментом. Теперь твой палач не видит тебя, если вкратце. Черт, это же отлично. Теперь нам надо уходить», — засуетился хранитель 323. «Он даже без своей метки может разыскать нас». «Договорились. Ты иди, а мы своим ходом», — предложил я ему. «Он нам не навредит. Только исправь, что сделал, чтобы мы вышли, и расколдуй девушку». «Ах, да», — вскрикнул парень, добавив, «в общем, остановить палача невозможно, но объединившись, мы сможем победить его, только нужен план. Встретимся чуть позже». После этих слов он ударил посохом и исчез. Марго очнулась и растерянно захлопала глазами. «Что это было?» — спросила она, и в этот момент подъемный механизм обзорного колеса заскрежетал. Оно пришло в движение, и мы начали медленно спускаться. «Я потом расскажу», — поспешил я ее успокоить. «Ничего не понимаю», — Маргарита потерла виски пальцами. «Это же был хранитель». «Да, но что за черный посох в руке? Они терпеть не могут черный цвет. Это цвет тьмы. Бред какой-то». «Старый знакомый», — улыбнулся я, — «зашел поздороваться. А этот посох ему настолько дорог, что он оторваться от него не может. Но теперь нам ничего не мешает продолжить прогулку, верно?» «Да, Иван». Марго посмотрела на меня каким-то странным взглядом, будто видела впервые. «Я с каждым разом узнаю о тебе что-то необычное, и это слегка, я бы сказала, хаем заводит». Я видел, как заблестели ее глаза, и она резко подалась вперед. Наши губы встретились. Я почувствовал вкус вишни и чего-то из трав. «Будем считать это началом нашего свидания», — довольно улыбнулась Марго. От меня не ускользнуло то, что она была возбуждена, но сдерживалась. Через тонкий шелк светлого платья было понятно, что она без лифчика. В этот момент мы почти достигли нижней точки маршрута. «Продолжение будет очень скоро», — многообещающе добавила она. «А ты знаешь, я еще могу и не такое», — продолжал громко выпендриваться этот кучерявый перед своей девушкой. Он катастрофически мешал ему сосредоточиться. Палач попытался успокоиться, но внутреннее раздражение достигло крайней точки. «Однажды я даже сиганул в ледяную реку. Наспор, прикинь», — не унимался кучерявый. Палач сидел в летнем кафе на территории аттракциона, следил за мерцанием поискового артефакта. Достаточно тонкая работа. Но вот он снова сбился от этого крика с соседнего столика. «Вы не могли бы заткнуться, сударь?» — мягко ответил он кучерявому, на что возмутитель спокойствия тут же вскочил со своего места. «А вы, наверное, напрашиваетесь на дуэль?» — ухмыльнулся он. «Если только у вас есть деньги на свои похороны», — улыбнулся палач, покосившись на артефакт. Тот заморгал чаще и засветился красным. Это значило, что жертва где-то рядом. Оглядевшись, палач рассмотрел белое одеяние хранителя. Глупец даже не озаботился переодеться. «Я к вам обращаюсь, сударь», — крикнул ему в ухо кучерявый. «Старик, ну все». Этот сучиныш опять отвлек его и тем самым подписал себе приговор. Секунду подумав, палач применил один хитрый трюк. Он обучался этому в горной обители у древних старцев. Назывался прием «взгляд подчинения», и им он часто пользовался, мучая своих жертв. Он посмотрел в гневные глаза кучерявого, нависшего над ним, затем зачерпнул энергии из магического потока и подчинил глупца своей воле. «Всего лишь идеально отработанный навык. Сейчас ты зайдешь на кухню, где готовит блюдо, и сунешь свою голову в кастрюлю с супом», — приказал он, и парень часто закивал. Идиот пошел мимо столика в сторону домика, откуда вышел с подносом официант. «Владик, ты куда?» — окликнула его девушка. «Извини, дорогая, мне срочно нужно найти кастрюлю с супом», — ответил он, повернув к ней бледное лицо. «Чего?» — изумилась она, но парень уже скрылся в заведении, а затем оттуда послышался шум и его крик. Жертва сделала то, что палач ему и приказал. Хотя он проявил милосердие, мог бы приказать, чтобы он напоролся на нож или зарезал девушку. Еще вариант — разделся догола и изнасиловал женщину за соседним столиком. Палач решил всего лишь проучить засранца. И, конечно, этот парень не будет помнить какое-то время о событиях, произошедших сегодня. Так что обострения конфликта палач не опасался. Он бросил взгляд туда, где только что стоял беглый хранитель, но не увидел никого в белой одежде. Чертыхнувшись, охотник вновь подпитал артефакт магической энергией, и тот загорелся несколькими бликами. Узор, понятный только ему, расползся на поверхности небольшой коробочки, и палач поднял взгляд. Этот урод на колесе обозрения. Теперь осталось вычислить, где именно он прячется. Или он встречается с кем-то. Сейчас выясним. Он отправил запрос артефакту, и тот, только начав загораться красным, померк, и теперь блики были желтыми, а затем и вовсе полупрозрачными и расплывчатыми. «Вот же сука!» — рявкнул палач, ударив по столу и едва его не сломав. На него тут же покосились ближайшие посетители. «Трудный день», — через силу улыбнулся им палач, затем закинул бесполезный артефакт за пазуху и поспешил удалиться. Этот сучий потрох сбежал от него, смылся. «Надо же, что же могло произойти, чтобы это существо заглушило метку?» Просто немыслимо. Но он доберется до этого гада, а также накажет всех помощников беглеца. А потом осознал, кто помогал этой сволочи. Проходя через толпу, он столкнулся с тем графом, который был на катере. Он прогуливался с девушкой, которая опасливо посмотрела в его сторону. Главное сейчас не выдать себя, иначе это осложнит его задание. Как говорит его опыт, настоящий охотник должен всегда оставаться в тени, иначе появляется много факторов риска. Палач приветливо ей улыбнулся и увидел в стороне махающую кому-то пожилую женщину. Нужно притвориться обычным отдыхающим. Он махнул в ответ и сделал вид, что зашагал к ней. Не дойдя пары метров, он вильнул вправо, затерялся в толпе, и затем покинул территорию аттракционов. Когда мы покинули колесо обозрения, я заметил в стороне Жорика. Дал ему понять, что все нормально. Потом расскажу, что произошло. Марго захотела мороженого, и мы направились в сторону летнего кафе. Прошли через толпу людей, у одной из кассы столкнулись со странным мужиком. Этот взгляд я уж точно уже видел. Меня будто молнией поразило. Неужели это? Целительница ойкнула, а незнакомец ответил ей улыбкой. Но вот он замахал кому-то, и я заметил женщину возле огороженной территории соседнего аттракциона. Эта особа была в возрасте и, по всей видимости, звала именно его. Хотя он мог таким образом запутывать нас. Знавал я такие трюки. «Фу, какой мерзкий тип», — ответила Марго, передернув плечами. «Ты об этом седом мужике?» — поинтересовался я у нее. «Да», — она испуганно посмотрела на меня. Он так на меня зыркнул. «Ты слишком впечатлительно», — успокоил я ее, но внутри чувствовал жуткий дискомфорт. «Если б Маргарита не была рядом, может быть, попытался проследить за этим палачом. Мне кажется, что это он и есть. Но, вспомнив слова хранителя 323, подумал, что, возможно, тороплюсь. Судя по взгляду, этот тип опытный и осторожный убийца. Надо действительно придумать для него хитроумную ловушку. После того, как мы поели мороженого, успели посетить еще пару аттракционов. Меня больше всего впечатлил похожий на подземный поезд. Да вот только рельсы напоминали горную дорогу в Сочи с крутыми изгибами, взлетами и падениями. А еще я успел на время оглохнуть на левое ухо от визга сидящей рядом Марго. «Больше я сюда не пойду», блондинка выходила слегка бледная, и ее покачивала. Но вот поднялся легкий ветерок, и женщине стало получше. А уж когда Пал Палыч, которого я решил выгулить в парке неподалеку, чуть не подрался с какой-то здоровенной собакой, вообще забыл о своем плохом самочувствии. Хорошо, что я заранее надел на него ошейник, а то беды было бы не миновать. Ну и Жорик тут же замял конфликт, объяснил, что это еще котенок, причем очень любопытный, пусть даже и лавовый. Когда мы садились в такси, Марго пригласила к себе домой, и я, конечно, согласился. Она не лукавила, когда говорила, что у нее достаточно просторно. Ее дом был расположен в 20 километрах от столицы, в Подмосковье, и внушал уважение. Оказавшись на территории, я окинул взглядом большой двухэтажный дом, затем обратил внимание на солидный приусадебный участок. Маргарита пояснила, что приобрела это уютное гнездышко на деньги, вырученные с продажи наследства тетушки, которую даже в глаза не видела. От родственницы ей достался винный заводик, который нуждался в толковом промышленнике, и не обладающая нужными знаниями Марго без зазрения совести выставила его на продажу. Ну а потом, как по мановению волшебной палочки, нашелся покупатель. Какой-то винный магнат, у которого уже было 4 больших предприятия, засмеялась она, когда мы заходили в дом, и, закрывая дверь, повернулась ко мне, прошептав: «Ну, как-то так, нравится, очень». «И я не про дом», тут же ответил я ей. Марго мгновенно впилась в мои губы поцелуем, затем ловким движением сбросила с себя платье и стянула с меня футболку. У нее было потрясающее тело и невероятно привлекательные груди, которые тут же оказались в моих руках. А вот ее руки, стянув с меня штаны, сжали нечто другое. Уже через мгновение мы оказались на просторном диване, словно предназначенным для любовных утех. Чуть больше часа мы пробовали его на прочность, пока не насытились друг другом. Чуть позже мы уже пили кофе на просторной террасе под пение птиц в саду неподалеку. «Я тоже не понимаю, как люди живут в тесных коробках», — сказал я Марго, которая сидела в легком домашнем платьице и потягивала ароматный напиток. «Как и ты, люблю простор. Тем более в Сочи у меня поместье выходит к морскому побережью». «Да ты что?» — воскликнула Марго, заблестев глазами. «Это просто замечательно». Но затем лицо ее сделалось грустным. «Хотя я с детства не была на море, представляешь? Так приезжай», — предложил я. «Для тебя мои двери открыты». «А как же учеба, студент?» — хихикнула она. «Вот закончишь первый курс, тогда и можно будет поехать вместе». Мы еще немного поболтали, и Марго пыталась из меня вытащить информацию по тому хранителю, но я переводил разговор в другое русло. Не хотел я лишний раз говорить на эту тему, тем более когда и сам многое не знал. А догадки строить, не основываясь на фактах, точно не про меня. Чуть позже я собрался в общежитие, и мы с Марго договорились встретиться через неделю. Мой постоянный водитель не отвечал, поэтому взял у Маргариты телефон местного такси. В отличие от разговорчивого и простого Сереги, сегодня нам с Жорой попался угрюмый водитель, который всю дорогу молчал, лишь косясь на меня через стекло заднего обзора. Только оказался в общежитии, точнее в своей комнате, как мне позвонил Володя. «Надо бы встретиться», — услышал я его радостный голос. «Есть возможность стать богаче еще на 2 миллиона, и это каждому. Я не шучу. Встретимся на территории?» — спросил я у него. «Да ну нафиг», — ответил он. «Давай лучше у Арсена». Через полчаса, оставив Жорика на страже, я уже подходил к столику, за которым расположился искатель. Он уже уплетал за обе щеки сочные куски баранины. «Ну, и что у тебя за дело такое прибыльное? Опять сумеречная зона?» — сходу спросил я, поздоровавшись. «Ага, причем там не менее опасно, чем в улье», — расплылся в улыбке Володя, прожевав мясо. «Пустоши». «Так и что это за пустоши? Поясни для незнающих», — я усмехнулся, делая заказ на себя, Жорика и Пал Палыча. «Там пусто?» «Не совсем. Летают там птички такие, фениксы», — ответил Володя. «Вот перья с них, дефицит даже на столичном рынке ингредиентов». «Ну, допустим, я подстрелю эту птичку. Чем она может быть опасна?» Недоумевающе посмотрел я на жующего шашлык собеседника. «Арсен мне как раз принес блюдо с шампурами и аджику от заведения». Посадив Пал Палыча на столик и пригласив Жорика, я приступил к трапезе. И котенок, словно получив команду, накинулся на свою порцию, залезая периодически мордочкой в большую пиалу с безумно острой аджикой. «Чем опасен феникс?» — усмехнулся Володя. «Ты еще ни разу на них не охотился, это понятно. Тут есть особенность. После того, как ты его подстрелишь, даже если ранишь, он загорится, а затем превратится в пепел», — ответил мне Жорик. «И вновь возродится», — кивнул я. «Да, но вот только это сумеречная зона, не забывай. Из пепла появится монстр», — добавил Володя. «И он гораздо опаснее нашей птички. Делов-то, нам же всего лишь нужны перья, тогда достаточно погасить пламя феникса, а с этим может справиться Пал Палыч». «Да, котейка», — я погладил сытого и довольного лавового кота, который на моих глазах умял за несколько секунд одну порцию и уже посматривал на следующую. «Да, я могу», — откликнулся как всегда немногословный Пал Палыч. «А как он сможет это сделать?» Володя удивленно взглянул на котенка. «А вот и посмотришь», — засмеялся я. «После того, как мы поели шашлыка, обсудили экипировку, которая лучше всего подходит для этой пустынной и новой для меня местности. Остановились на плащах с капюшонами и балаклавами от возможной пылевой бури. Володя пообещал взять еще и парочку артефактов. Когда мы с Жорой уже подходили к общежитию, мой телефон затрезвонил. На этот раз пришло сообщение, причем с незнакомого номера. «Звони на этот номер». Далее были цифры. «Интересно, что это за очередной доброжелатель?» Я решил не спешить, зашел в комнату, переоделся и сходил в душ. Затем, поднявшись обратно, обратил внимание на телефон. Экран был активен, и я увидел еще одно сообщение. «Тебе плевать на твоего соседа, ХМ». Когда я пришел, Сани в комнате не было, хотя обычно вечером он валяется на кровати, изучая учебник по зельеварению или очередной номер газеты. Его похитили, что ли? Но зачем? Я набрал указанный номер телефона и нажал на кнопку вызова. «О, граф Астафьев соизволил позвонить», — раздался знакомый грубый голос. «Мы твою свинку у себя держим. Она так забавно визжит, когда ее бьем молниевой дубинкой. Что тебе нужно, урод ты конченый?» Так же грубо ответил я. Судя по голосу, это был Ямпольский. «Вау-вау, не надо так со мной», — бросил в трубку граф. «Надо бы нам встретиться. А если пошлю тебя куда подальше, тогда пришлю тебе кусок сала, и отнюдь не свиного. Улавливаешь? Нужно немедленно встретиться». Граф специально сделал ударение на слове «немедленно», иначе свинка пострадает. Глава 5. Наша встреча с Ямпольским проходила в частном доме на берегу Яузы. «Я так понимаю, что это место предназначено для специфических переговоров, вот как сегодняшнее». Небольшая охраняемая территория была огорожена, причем вторым забором являлась плотная магическая пелена, в которую попадать не хотелось. Сколько она черпала маны, один Махаон знает. Но, судя по яркому свечению, которое пробивалось через щели в кладке, понятно было, что удовольствие не из дешевых. Столичный олигарх мог себе такое позволить. К тому же такая защита говорила о том, что врагов он успел нажить достаточно. Во время тщательного обыска на входе у Жорика заметили кинжал, но он отказался его сдавать, а Пал Палыча я бы отдал только через свой собственный труп. Охрана обращалась с нами достаточно грубо, и Лея пообещала, что еще одно слово, и она выпьет всю их кровь во славу темного ткача. Мордовороты будто услышали ее. В сопровождении других охранников мы миновали небольшой сад и зашли в одноэтажный просторный дом. О, а вот и Ваня пожаловал. Ямпольский встретил меня в большом почти пустом зале. Саня сидел в углу в темном кресле. Судя по внешнему виду, он не пострадал, хотя взгляд его был изрядно напуганный. Увидев меня, он виновато улыбнулся. Вот же лопух. Возле камина, в котором трещали дровишки, в большом кожаном кресле утопал Ямпольский в золотом вычурном костюме. Он махнул на еще одно кресло, но поменьше. Моего телохранителя остановили у выхода и окружили три мордоворота. «Сначала отпусти моего друга», — сходу предложил я ему, указывая на испуганного Саню и присаживаясь напротив этого гада. «Он вообще ни при чем. Это моя страховка», — скривил рожу Ямпольский и опасливо покосился на Пал Палыча. Тот, грозно мяукнув, сел в выжидательной позе возле моего кресла. «На случай, если ты начнешь буянить или упираться, весь дом накрыт антимагическим щитом. Отличная штука. Блокирует к тому же способности питомцев и магические предметы. Перестраховался от сюрпризов. Ты так боишься меня?» Улыбнулся я ему, и в ответ Ямпольский шумно задышал. «Я никого не боюсь», – прошипел он, а его лицо покрылось багровыми пятнами. «Скажи спасибо, что не дал приказ охране применить силу во время обыска. Аккуратней», — предупредил я, — «ты разговариваешь не со своим слугой. Я ведь могу и ответить». «Послушай», — подтянулся вперед Ямпольский, наклоняясь в мою сторону, хотя заметно, что мои слова произвели на него впечатление. Он немного смягчил тон. «Ты не в таком положении, чтобы угрожать, да и ставить какие-то серьезные условия я не буду. Я же не отморозок какой. Хотел всего лишь предложить одно выгодное дельце. Из чего ты взял, что это самый лучший способ обсуждения сделки?» Бросил я на этого придурка ироничный взгляд. «Вроде все аристократы разные, но один самоувереннее другого. Отпусти Александра, и мы спокойно поговорим. Цель же выполнена. Я здесь, перед тобой». Ямпольский думал недолго, затем слегка ухмыльнулся и перевел взгляд на пленника. «Нет, вряд ли я отпущу свинку», — довольно оскалился Ямпольский. Он прямо упивался своим превосходством. «Это гарантия нашей сделки. Перестань называть его свинкой», — резко ответил я. «У тебя вон тоже живот выпирает, но я же не обзываю тебя жирным ублюдком или шматом сала. Хватит», — возмутился Ямпольский, резко краснея и немного втягивая живот, затем продолжил. «В общем, ближе к делу. Я владею несколькими гладиаторскими аренами в Москве и Петербурге. Один из тех, кто выставляет бойцов от империи на всемирные гладиаторские бои». Граф многозначительно посмотрел на меня, ожидая реакции. Но я даже бровью не повел, отчего он немного расстроился. В его голосе появились раздражительные нотки. «Также я спонсирую чемпионат империи», — продолжил он. «Как раз такой скоро и начинается. Конечно, там бои идут до смерти. И тебе нужно мясо для арены», — ухмыльнулся я. «Мне кажется, что это предложение не для меня». «Не совсем так», — отрицательно помотал головой Ямпольский. «Ты думаешь, что я хочу отомстить? Ведь ты убил моего питомца. Но у меня их целый вольер, одним больше или меньше, плевать. Да я и сам виноват». Граф сделал небольшую паузу, и я по взгляду понял, что он лжет. «Ему не все равно. Мне как раз нужен боец на поединок в честь открытия чемпионата. Бой без правил. Можно проводить его с питомцами. И, разумеется, он тоже смертельный. Тут уж не я придумал условия. Ах, он хитрый жук, и выгоду хочет получить, показывая зрелище для влиятельных господ, и к тому же тихо избавиться от своего врага. Уверен, что против меня он поставит очень сильного бойца». «Красиво излагаешь», — ответил я, прожигая мажора взглядом. «Но вот в чем дело, я сам решаю, где мне участвовать и когда. Приз в случае победы – элитная магическая броня для питомца», – ответил Ямпольский. «Это заманчивое предложение. Я услышал тебя, поднялся я с кресла. Теперь отпускай нас, завтра дам ответ». «Ага», – хлопнул ладонями по коленям Ямпольский, подпрыгивая в кресле. «Ну ты забавный, а может, еще и тупой, тебе разве не понятна ситуация? Еще что-то резкое ляпнешь, и не выйдешь отсюда». Я лишь улыбнулся в ответ, повернувшись к Сане. «Пошли, нам здесь ловить больше нечего». «Я тебя не отпускал», — крикнул Ямпольский, махнув двум охранникам. «Остановите его». Мордовороты отделились от стены и преградили мне путь. «С дороги», — прорычал я, — «иначе будет очень больно». «Вы, а он забавный», — повернулся в сторону своего товарища один из качков. Затем надвинулся на меня. «Босс говорит, сядь на место». Он не успел среагировать. Я оказался сбоку и ударил пару раз по кадыку. Громила захрипел, рухнув на колени. Второй только схватился за дубинку на поясе, но тут же упал, корчась от боли. Он получил от меня подарок в виде пары ударов по болевым точкам. Еще трое кинулись в мою сторону. «Хватит!» — крикнул Ямпольский. В его взгляде сквозили удивление и страх. Он не знал, что я могу и так ответить. Решение далось ему с большим трудом, но он все-таки выдавил. «Хорошо, я вас отпускаю, но хорошо подумай, у тебя есть все шансы одержать победу». «Я же сказал, отвечу завтра», — одарил я графа хмурым взглядом. Когда мы вышли с территории, вызвонил Серегу таксиста, и тот примчался достаточно быстро. Оказывается, парень таксовал в районе неподалеку, а чуть позже мы уже были в общежитии. Нас встретили знакомые ребята, среди которых я почему-то не заметил Кирилла. Странно он ведет себя в последнее время, держится на расстоянии и опасливо косится в мою сторону, чувствует себя виноватым. Я же еще собирался с ним поговорить насчет того случая, когда он разболтал о моих сбережениях, но он будто чувствовал это и прятался от меня. Чего он боится? Все это очень странно. Когда его выловлю, обязательно нужно поговорить. А что за собрание? Оглядел я ребят. Я видел, как Саню заталкивали в автомобиль с затемненными стеклами. Вышел вперед Макс. Вот и собрал ребят. Да все уже нормально, похлопал я по плечу Сани. Как видите, жив и здоров. Хм, так, а что произошло? Макс растерянно оглядел нас. Саник, тебе слово, обратился я к толстяку. Расскажи, как дело было. Парень будто этого и ждал. Он принялся в ярких красках описывать свое похищение и недавние события в доме Ямпольского. Я же в свою очередь отправился в свою комнату, чувствуя, что немного устал. Организм явно перестраивался. Я чувствовал это. И кольцо лучника, которое помогало мне усиливать все боевые навыки, явно тут играло не последнюю роль. Подготовившись ко сну, я мысленно вернулся к волнующей меня теме. А точнее, к тому моменту, когда Рагнар из Дамалисса чуть не отошел в мир иной от какой-то ледяной херни. Кто же меня все-таки спас? Вселиться в оборванца. А я подозреваю именно это, мог лишь могущественный маг. Это точно был не Дорн. Он бы не говорил, что я ему должен. Ведь мы с ним до этого мило побеседовали. Тогда кто? Кто следил за мной все это время? Это мне и предстояло выяснить. И помни, за тобой должок. Перед глазами вновь предстала физиономия бомжа, покрытая язвами. Раз так, он вернется. Даже если я не узнаю, кто это был, незнакомец меня сам найдет и все объяснит или как минимум потребует вернуть должок. Успокаивало и немного радовало, что он все-таки на моей стороне. На этой успокаивающей ноте я и отключился. Проснулся достаточно рано, бодрым и отдохнувшим. Казалось, что и сил прибавилось. Заказал доставку завтрака из ресторана неподалеку. Умылся, затем растолкал посапывающего Саню, который боролся со своей ленью минут 10. В итоге все-таки победил Саник. Еще через 5 минут мы благополучно отправились на утреннюю пробежку. Надо отдать должное толстяку. Он старался как мог, уже ничуть не жалея себя. Видимо, напугало его произошедшее. 7 потов сошло с него, но Саник пробежался со мной по стадиону. Правда, преодолеть смог в 2 раза меньше кругов. Но уже это было достижением. А потом мы вернулись легкой рысцой обратно, к общежитию. После душа пришел черед порадовать урчащий желудок. Как раз пришел завтрак, и мы с Жориком накинулись на вкуснейшие салаты с забавными названиями «Цезарь» и «Оливье». Саня, облизнувшись, лишь запил свой голод стаканом воды и куда-то исчез. Неужели он решил худеть? Нельзя же так резко. После сытного завтрака я решил созвониться с Мариной. «Привет», — раздался в трубке ее радостный голос. «Я рада тебя слышать. Очень соскучилась. Как дела у нас? И чем занята?» «Дома все тихо и спокойно», — ответила она. «Если честно, по уши в работе. Все-таки собирать контакты влиятельных господ и дам Краснодарского края хлопотное дело. Получилось с кем-нибудь связаться?» — поинтересовался я. «Да, с одним поговорили. Барон Гулько занимается поставками редких артефактов и готов сотрудничать, но желает встретиться с тобой. Есть там у него какие-то условия?» Расстроенным тоном ответила Марина. «Я сказала, что ты на учебе. Мы можем поговорить с ним по видеосвязи», предложил я. «Точно». Марина оживилась. «Я и забыла, что у тебя есть видеотранслятор. Ну все, тогда перезвоню ему. Когда тебе удобно? Можно в понедельник, только после обеда». «Ну все, тогда скажу время», ответила Марина и законючила. «Я очень-очень скучаю. Давай уже быстрее заканчивай свою учебу. Разве не получится сдать все пораньше, Мариш? Подумаю, что можно сделать. Пока сложно сказать, но вероятность всегда есть». Попытался я успокоить ее. «Давай, договаривайся с этим бароном. Все, обнимаю. До связи». Только отключился, как в комнату забежал Саня. Он был распаренный и довольный. «В общем, договорился по стадиону», выпалил он, падая на скрипнувшую под его весом кровать. «Оказывается, что списки уже назначены на отбор, но нас тоже проверят». «Отлично. Когда идем?» Я вспомнил еще одно дело. Планировал смотаться в магазин и приобрести небольшой сейф. Раз уж любой маг может залезть в чемодан, лучше спрятать свои честно заработанные в более надежное хранилище. Пространственный карман я не рассматривал. Во-первых, там обитает Лея. Как она призналась, у нее аллергия на краску, напыленную на купюры. Паучиха жутко от этого чешется. Во-вторых, могут возникнуть ситуации, когда срочно нужны деньги, а полить при всех свое секретное хранилище я не горел желанием. «Через час парни собираются на стадионе», — ответил Саня. «К этому времени надо уже быть там». «Ну отлично, значит, я все успеваю». Поторопившись, я успел посетить охранный магазин. Приобрел небольшой металлический короб, дополнительно усиленный магическим контуром, и даже успел выставить код и поставить дополнительно магическую защиту. Воронцов нервничал, меря шагами небольшую комнату, располагающуюся на окраине Берлина. Почему его человек до сих пор не позвонил? Что там происходит? И получится ли убрать по-тихому Астафьева? Но был он напряжен не только поэтому. Сказывалась подготовка покушения на канцлера. Убить его – дело серьезное. В германском обществе резонанс будет однозначно. И он не дурак, чтобы не понимать его масштабы. Столб, на котором держится вся пророссийская политика, рухнет. И это, конечно, на руку римлянам. А что будет потом, и так понятно. Сенат посадит в освободившееся кресло своего ставленника. Вот и союзник в противостоянии с Российской империей. Но ему было все равно. Он бежал из России, чтобы не сесть в тюрьму, да и дочь он скоро тоже перевезет к себе. Внезапно тишину разорвал телефонный звонок, и Воронцов подскочил к столу, принимая вызов. «Ну что там у тебя?» — крикнул он в трубку. «Мне кажется, он что-то подозревает», — раздался тихий голос. «Ты успокойся и думай, как его завалить», — крикнул в трубку князь. «Есть варианты?» «Конечно», — ответил его агент. «Надо все сделать наверняка». В дверь тут же постучали. «Ладно, как будут новости, звони. Желательно сегодня-завтра его прикончить». «Понял», — бросил Воронцов в трубку. «Да», — бесцветным голосом ответил агент. «Главное, потом мне надо будет лечь на дно. Будет тебе укрытие, там уже тебя ждут. Ты давай, не тяни резину, На всякий случай подтолкнул он парня и услышал стук в дверь, но уже погромче. «Все, на связи». Сбросив звонок, Воронцов подкрался к входной двери, посмотрел в глазок. На пороге скучал мужичок в курьерской красно-синей одежде, в руках он держал длинный сверток. Воронцов посмотрел на время. «Да, все сходится». Он открыл дверь, расписался в получении и забрал посылку. А когда развернул сверток, обнаружил металлический чехол с кодовым замком. Цифры он уже знал. Когда крышка была откинута, Воронцов увидел несколько частей снайперской винтовки и три большие, светящиеся магией патрона в отдельных ячейках. Для пристрелки оружия в отдельной секции лежало 10 обычных патронов. Ну что ж, пора немного прогуляться в местную рощицу, которую он заприметил на подъезде к убежищу. А затем ему позвонят и скажут время и место. На стадион я отправился в нашей дружной компании. С Полиной мы шли под ручку, уже не скрывая отношений. Макс рассказывал смешные истории из жизни общежития, на что громче всех смеялся Саня. Кирилл продолжал держаться в стороне, изредка отвечая нейтральными фразами. «Ничего, друг, я с тобой поговорю наедине, после стадиона, а уж я то умел развязать язык, и ложь чуял за версту. Этому парню есть что скрывать, и чем раньше я это выясню, тем лучше». На стадионе уже выстроились кандидаты в сборную. 12 команд, собранных из старшекурсников, ветеранов энергобола, разбились на кучки, косясь в нашу сторону. Всем было интересно, против кого они будут уже скоро выходить на поле. Отбирать команды собрались Удавкин и его помощник. Одеты они были в бело-синюю спортивную форму с золотистым гербом Академии на груди, в виде странной шапки. В моем мире в такой ходили исключительно алхимики. «Так, у нас кандидатов в этом году больше, чем в прошлом», — удивленно крикнул Удавкин, осматривая нашу толпу, в которой было человек 50, не меньше. «Поэтому отбор будет серьезным. Нам нужно всего 4 команды. Я ждал, что сейчас будет сдача нормативов, либо тестовые забеги с мячом энерго. Но все оказалось намного быстрее и проще. Принесли артефакт, массивный камень, который настроил лично Удавкин. И студенты из нашей толпы по одному начали подходить к камню, прикладывая руку в центр. Преподаватель внимательно смотрел на реакцию камня, который светился по-разному. Насколько мне Саня объяснил правила игры и принципы отбора. Яркая вспышка, снайпер, средние по продолжительности мерцания, ловчий и самое длительное, вышибало. К тому же планировалось из отбракованных выбрать по одному запасному вышибали в каждую из 4 команд. Я подошел к камню, приложил руку. Тот вспыхнул и замерцал. Что-то с артефактом. «Задвоение», — сказал помощник, почесав макушку. «Хотя вроде ловчий, ловчий», — крикнул Удавкин. «Следующий». Следом за мной подошел Саня. Он нервничал, и камень отбраковал его. Но чуть позже он все-таки прошел в запасные нашей команды. Да и я слегка забеспокоился. Во-первых, увидел ехидно улыбающегося Глеба. Он вернулся из-за стенок СБ и теперь явно представлял себя победителем системы. Ничему дурака жизнь не учит. Ну что ж, тогда я сам займусь его обучением. Возможно, даже подключу своих зверят, которые будут только рады проучить негодяя. Прошел он быстро, и камень выделил ему роль вышибалы. Во-вторых, в моей команде оказалась Регина в роли второго ловчего. Она подскочила ко мне и решила поделиться радостью. «Привет, представляешь, я прошла. Какое счастье, что мы в одной команде. Это просто чудо какое-то, и да, вам повезло. Я умею играть в энергобол, первый юношеский. Вот так, и если тебе нужно будет спросить что-то, рада помочь. Там и варианты тактики могу рассказать, и приемы всякие. Когда я играла, о, святой Махаон, где мне найти затычки в уши? Это же только начало. Теперь на каждой игре и тренировке будет жужжать по духам». «Так, мы определились с командами», — крикнул Удавкин, когда мы выстроились перед ним. «Расписание тренировок вывешу на следующей неделе. Первая, скорее всего, пройдет в субботу. Ну а тем, кто отсеялся, рекомендую больше тренироваться». После этого гомонящей толпой мы двинулись в сторону общежития. Я глазами поискал в толпе Кирилла и увидел его впереди. Когда я уже почти нагнал его, он заметил меня и буквально растворился. «Как такое возможно? Вот же гад!» — в сердцах вскрикнула Лея. И я не успела среагировать. А все из-за того, что реакция уже не та. «Не слышал от тебя такого раньше», — озадаченно ответил я. «Что происходит с твоим организмом?» «Он растет», — хмыкнула Лея. «Ему требуется много питательных веществ, и в сумеречных тварях, жирненьких и аппетитных, Их очень много. Скоро пойдем. Феникса откушаешь, пообещал я. «МММ», мечтательно произнесла паучиха. Наслышана о них. Это элитное мясо, кстати. Полина была тоже довольна. Она стала снайпером в другой команде и чуть ли не плакала от счастья. «И к чему ты это?» Обратился я к ней. «Ты будто не рад, что я прошла?» Полина тут же нахмурила брови. «Наоборот, я счастлив. Но вот реакция непонятна. Да ты чего? Это же снайпер. Незаменимый член команды. Если вышибала выносит снайпера, как правило, игра останавливается. Никто в команде не обладает такой точностью». «Ну что ж», я согласился, но про себя подметил, что надо поспрашивать об этом виде спорта у знающих, но не у Регины точно, а на тренировке увижу, как обстоят дела, на практике. Когда я оказался в своей комнате, пришла доставка обеда, точнее Жорик принес его, расплатившись с курьером. Гороховый суп с копченостями был изумителен, а плов просто за уши не оттащишь. Через полчаса мне позвонил Володя и кратко бросил в трубку: «Пора». В этот раз нам с Жорой пришлось добираться до того места, где нас уже ждал Володя. Китайский квартал столицы. В центре города нашлось скопление домов, не похожих на обычные серые здания. Они облицованы каким-то пористым камнем, и в центре таблички, в глубине которых пробегали искры. «Так делают китайцы», Жорик заметил, как я внимательно рассматриваю стены домов. Внутри каждой таблички заключена особая магическая энергия. От боевых заклинаний вряд ли спасет, но говорят, что она защищает дом от яма, нечистой силы. И некоторые действительно полагают, что это хранитель дома от стихийных бедствий. Он поймал мой удивленный взгляд и рассмеялся. «Да, я еще успел после эпицентра в Китае немного пожить». Нас встретил Володя. «Ну что, готовы?» Он был немного взволнован. «Оно и понятно, не на курорт собрались. И если там, как он говорил, похлеще улья, то его реакция вполне понятна. Я заметил на поясе Володи арбалет и большой нож. В руке искатель тащил сумку. Судя по тому, как он напрягался, в ней было что-то тяжелое. «Мы сейчас окажемся возле гнезда», предупредил нас Володя. «Будьте готовы сразу спрятаться, чтобы фениксы вас не заметили. Так они же безобидные вроде», хмыкнул Жорик. «Скажешь тоже», Володя улыбнулся, но через силу. «Тут не до шуток, это же сумеречная зона. Она безобидных убивает, а те, кто приспосабливаются, меняются. В общем, сами все увидите». Мы зашли в узенький закоулок между домами и перешли на сумеречную сторону. Среагировали быстро и слаженно. Оказавшись у подножья скалы, нырнули под естественный каменный навес, надежно скрывший нас в густой тени. Затем я услышал громкий протяжный свист, который раздался сверху. Через пару секунд на песчаную площадку, поросшую худосочной растительностью, приземлился феникс. В родном мире я встречал таких, но они были гораздо меньше. Птица заквахтала, словно курица, защелкала широким крючковатым клювом и втянула воздух ноздрями. Ярко-красное оперение феникса переливалось вспышками. На фоне вечно пасмурной погоды сумеречной зоны это выглядело завораживающе. «Выпускаю хищника», предупредил я остальных, и Пал Палыч выпрыгнул из пространственного убежища. Только я успел снять с кота ошейник, как он засеменил в сторону птицы, вытянувшей длинную шею. Феникс запищал, увидев Пал Палыча. Затем два пирана-птицы загорелись и выстрелили в сторону котенка. А далее мы аж рты от удивления открыли. Перья погасли, так и не долетев до питомца, а огонь весь без остатка перетек в лавового котенка. Феникс засвистел, начиная швырять в него горящими перьями, а Пал Палыч поглощал огонь и становился все сильнее. Птица решила не связываться со странным животным. Взмахнула крыльями, готовясь к взлету. Скрип тетивы, выстрел. Моя стрела пробила череп феникса, и тот упал в песок, забив мощными лапами. «Пал Палыч, ближе подойди», отправил я своему питомцу мысленное послание. Котенок услышал меня, мгновенно прыгнул к фениксу, который не успел вспыхнуть. Появляющийся огонь буквально перетек к Пал Палычу, который мгновенно телепортировался до следующей цели. Ведь на площадку приземлились еще с десяток фениксов. Сотни горящих перьев атаковали Пал Палыча со всех сторон, а он только и успевал выпивать их магический огонь. Я убил семерых птиц, Жорик – трех. Правда, семь фениксов все-таки вспыхнули, превращаясь в пепел. Они и возродятся через некоторое время. Когда мы оттащили четырех туши под каменный козырек, я занялся их разделкой. Лея выходить пока не спешила, но я слышал ее довольные причмокивания. Пал Палыч крутился у ног как заведенный, переполнившийся энергией. а Жора помогал ощипывать одного из фениксов. Но Володя исчез. «Эй, дружище, ты куда пропал?» – окликнул я его. «Да тут я», – голос искателя слегка изменился, стал непривычно грубым. Я оглянулся. Володя злобно улыбнулся. «Привет от Воронцова». Два выстрела, и магические сети выскочили в нашу сторону. Причем произошло это настолько быстро, что я лишь успел накинуть следующую стрелу на тетиву. На мои плечи словно глыба упала. Меня придавило к земле. Недалеко я заметил Жорика, который оказался в таком же положении. Вот же тварь. Все это время он ломал комедию, играл роль до последнего. Володя крутил в одной руке кинжал Жорика, а другой держал за холку Пал Палыча, который был беспомощен. Судя по его закатившимся глазам, котенок без сознания или под подавителем воли. Что-то блокировало и беспощадного, который бы не предал хозяина, позволив взять себя в руки чужаку. «Отпусти питомца», – захрипел я и вновь дернулся, но сеть стала еще тяжелее. «И я оставлю тебя в живых. Ты серьезно так думаешь?» – хохотнул Володя, а затем выдохнул и сухо проговорил. «Это чтоб ты не питал надежды». Этот ублюдок вытянул руку с безвольно висящим Пал Палычем, затем покрепче перехватил рукоять беспощадного и, сжав от злости губы, полоснул им по горлу лавового котенка. И я тут же закричал от боли, чувствуя каждой клеточкой тела, как разрывается наша с питомцем связь. Глава 6. Внутри меня тут же застрекотала Лея. У нее сдали нервы, странная реакция. Этот дебил думает, что так легко прикончить лавового кота. Услышал я ее голос, стараясь от боли не потерять сознание. Рядом кряхтел Жорик, как и я, пытаясь выбраться из-под обрушившейся на него магической сети. Связь с Пал Палычем таяла на глазах. Я видел зеленую струйку, которая иссякала, но затем она вновь вспыхнула. Володя между тем откинул котенка в сторону, думая, что расправился с ним, и вальяжно подошел ко мне, крутя перед собой беспощадным, на котором поблекли руны. «Я вот думал сначала просто прирезать тебя там, в улье, ну или обездвижить, оставив на съедение матки. Но рядом была эта сучка, принцесса, сильный маг и достаточно влиятельная особа. Я решил не рисковать, не хватало еще из-за нее проблем получить». Он присел возле меня на корточки, и в его глазах я заметил огоньки безумия. «Ты, наверное, думаешь, зачем я это делаю, к чему все?» «Нет», — выдавил я, — «выбираю способ, как тебя убить, чтоб помучился». «Ох-хо-хо, да ты юморист», — Володя тут же залился хохотом, надевая на руки какие-то браслеты. Я вспомнил о предмете, который он тащил с собой в сумке. Услышал жужжание, какой-то мощный артефакт, а на руках, судя по всему, его часть. «Грустно, конечно, с тобой хорошо было работать, но у меня договоренности с князем. Тут уж ничего не поделаешь», — пожал он плечами. «Это просто бизнес, Ваня. Я всего лишь делаю свою работу». Его руки до плеч окутала призрачная голубая пленка, и он протянул руку сквозь магическую сеть, которая прижимала меня к земле. Он схватил меня за волосы, запрокинул голову, обнажив шею, и перехватил поудобнее кинжал. «Ты умрешь так же, как и твой питомец», – процедил Володя. Когда кинжал описывал дугу, устремляясь к моей шее, из пространственного хранилища выпрыгнула Лея, о которой этот урод даже не догадывался. Из паучихи вылетела липкая паутина и попала в глаза Володе. Раздалось шипение. «А-а-а!» – закричал искатель, падая на землю и роняя кинжал в серую пыль. Затем начал кататься по земле, пытаясь сорвать едкую субстанцию со своего лица, но шипение только усиливалось, и в нос мне ударил запах паленого мяса. Володя, похоже, ослеп и беспомощно рычал, пытаясь понять, в какой стороне находятся его враги. А потом он, отключая магические сети, выпустил своего питомца. «Убей их все, еех!» – завизжал он ястребу, и тот попытался вцепиться своими когтями-крючьями в мое лицо. Но теперь проявил себя Пал Палыч, причем ювелирно. Знакомый щелчок – звук выпускаемого магмового шара. Он был меньше и быстрее предыдущих. Шар пролетел сквозь ястреба, оставив в его теле огромную дымящуюся дыру, и ударился в скалу, вгрызаясь в каменную твердь. Второй удар предназначался Володе, нажимающему на какой-то артефакт. Он так и не успел ничего сделать. В грудной клетке неудачливого убийцы появилась похожая дыра. Загорелась одежда по краям жуткой раны, через которую я даже разглядел столпившихся перед невидимой границей фениксов. «Они не могут пройти», — выдавил я, прокашлившись. «Да», — сплюнул кровью Жорик, — «из-за артефакта, который притащил этот ублюдок. Тогда план Володи помог и нам отчасти», — Я поднялся на ноги и взял на руки подбежавшего Пал Палыча. Котенок довольно заурчал, подняв мордочку, когда я его погладил за ушком. На его шее я заметил алую полосу, всего лишь шрам от еще недавно казавшейся смертельной раны. Удивительно. Главное, что ему уже ничем не поможешь. Жора поднялся, держась за грудную клетку, и осмотрел тело напавшего на нас искателя. Пал Палыч просто красавец, и птичку завалил. Между прочим, Лея подошла к нам, выплевывая мясо ястреба и немного перьев, дерьмо, а не еда, жилистая, безвкусная. А вот фениксы, другое дело, их уже попробовала. Просто сказка. Я осмотрел на напирающих со всех сторон на магический купол фениксов, и сбился со счета на четвертом десятке. Задние ряды наседали на первые, и десятки клювов пробовали на прочность магическую преграду, которая не давала им разорвать нас на части. Я огляделся, включил орлиный взор и сразу рассмотрел точку внутри защищенной зоны. Просто идеально. Затем перевел взгляд на своего телохранителя, который добрался до беспощадного, лежащего в пыли, и, нежно погладив, убрал его в ножны. «Ты ранен», — я подставил ему плечо, когда он резко покачнулся в сторону. «Да все нормально», — ответил он, бледнее на глазах. «Бывало и хуже. Мы в сумеречной зоне, дружище, и ты ранен». «Куда уже хуже», — усмехнулся я, косясь на его грудную клетку. «Перелом у тебя точно есть, но, к счастью, не открытый». «Да пофиг, как на собаке заживет», — ответил Жора.